На сей раз апостолы единодушно признали, что Христос ожил. К тому же сам Иисус засвидетельствовал о своем воскресении многочисленными чудесами. Однако чувство справедливости заставляет меня выразить сожаление, что он не сотворил все эти чудеса лично и всенародно, под носом у Пилата, Ирода и Каиафы. Никогда и никто, за исключением апостолов, даже не слышал об этих чудесах, обстоятельства поистине достойные сожаления. Ведь грешные скептики могут сказать, что сын голубя и не собирался воскресать, и что просто апостолы сочинили очередную басню. Правда, скептики могут пойти еще дальше, объявить, что Иисуса вообще не было, и что легенду о нем сфабриковали основатели христианской религии не ранее начала третьего века. Но на то они и скептики. В самом деле, если ни один историк не сообщает о чудесном воскресении некоего Иисуса, прибитого к кресту, это бы еще с полбеды. Но с другой стороны, ни один историк и ни один подлинный документ того времени не подтверждает даже факта существования вышеупомянутого индивидуума, а это уже гораздо хуже. Различные авторы той эпохи, а их немало, ибо культура Римской империи была тогда в полном расцвете, часто упоминают о тетрархе Ироде, о правителе Иудеи Понтии Пилате, о первосвященнике Каиафе. Однако нигде, кроме Евангелия, не сказано, что хотя бы один из этих исторических персонажей когда-либо имел дело с каким-нибудь человеком по имени Иисус. Даже смерть его, которая неминуемо должна была вызвать какой-то отклик благодаря сопутствовавшим ей необычным обстоятельствам, не отмечено ни в одном из трудов современников императора Тиверия Кесаря. Таким образом, грешные скептики могут вволю иронизировать над Евангелием, россказни которого не только не подтверждаются ни одним из заслуживающих доверия авторов, но кроме того буквально кишат нелепейшими противоречиями. Сделав эту оговорку, я без труда могу теперь принять точку зрения богословов. Иисус, говорят они, вышел из гроба. Но, разумеется, превосходно придумано. Он явился апостолом, еще бы черт возьми. Он повторил всю серию чудес, совершенных до казни. Согласен, валяйте дальше. Для начала в один прекрасный день Симон Петр отправился с другими на рыбную ловлю и не поймал ни одного бычка. Сын голубя, по своей милой привычке, явился к ним в тот критический момент, когда апостолы возвращались, повесив носы с пустыми руками. «Дети, есть ли у вас какая пища?» — спросил Иисус. «Нет». «Ну ничего, закиньте сеть по правую сторону от лодки и поймайте». Петр и его коллеги повиновались, через несколько мгновений сеть затрещала, переполненная рыбой, а лодка едва не опрокинулась. Когда рыбаки добрались до берега, Петр сосчитал добычу и увидел, что поймал 153 здоровенные рыбы. «Ни больше, ни меньше», как утверждает Евангелие. «Придите и обедайте», — сказал Иисус. Апостолы принялись за дело, но чем усерднее они лопали, тем больше становилось крупных рыб. Какая жалость, что бедняки не обладают сверхъестественным могуществом Иисуса. Оно бы им весьма пригодилось для прокормления своих голодных семей. Обед удался на славу. Рыбы были самых лучших сортов, какие только водились в тех местах, однако не хватало десерта. На сладкое Иисус угостил апостолов небольшой речью. «Петр, ты меня любишь?» — обратился он к Симону Камню. «Да, Господи, люблю. Тогда я тебя сделаю пастырем агнцев моих». Минут через пять Иисус повторил свой вопрос. «Петр, ты меня любишь?» Симон Камень ответил, как и в первый раз. На это ходячее слово, обожавшее повторение, снова изрекло. «Тогда паси овец моих». Еще через пять минут глубокомысленный диалог сей повторился почти дословно. Именно на этом основании церковь утверждает, что Петр был первым папой. Иисус еще не раз являлся своим апостолом. Однажды утром, в довольно ранний час, он повел их на гору. По дороге апостолы спрашивали себя, что бы это могло означать. «Может, он собирается снова подбивать нас на бунт?» — Мало ему, что его один раз уже распяли. Кое-кто всерьез забеспокоился. А что, если пришел наш черед пострадать? Перспектива быть прибитым и подвешенным к кресту никому не улыбалась.